На следующий день в присутствии Маилсона, переводчика-телохранитель, который теперь называл себя еще и ее импресарио, Мария сказала, что принимает предложение, если получит документ, заверенный в консульстве. Швейцарец, для которого такое условие было, по всей видимости, не в новинку, ответил, что и сам этого хочет, поскольку для работы в его стране нужна официальная бумага, где черным по белому было бы написано, никто, кроме нее, не сможет делать то, что собирается делать она. Достать такой документ нетрудно, у швейцарских женщин нет призвания к самбе. Они отправились в центр города, и Маилсон потребовал комиссионные 30% от полученных Марии $500. «Сейчас идет неделя выплат. Одна неделя, понимаешь? Ты будешь получать $500 в неделю, но уже без вычетов, потому что я беру деньги только с первой выплаты». До этой минуты предстоящее путешествие, сама мысль о том, чтобы куда-то уехать, все казалось нереальным, чем-то вроде мечты. А мечта — штука очень удобная, потому что мы вовсе не обязаны осуществлять то, о чем мечтаем. Мы избавлены от риска, от горечи неудач, от тяжких минут. А состарившись, всегда можем обвинить кого-нибудь, родителей или, это бывает чаще всего, супругов, детей, в том, что не добились желаемого. И вот возникает шанс, на который мы так надеялись, но лучше бы он не возникал. Как сможет она достойно ответить на вызов жизни, ей неведомый? Как сумеет избежать опасности, о которых даже не подозревает? Как оставит все, к чему так привыкла? Почему пречистая дева простерла свою щедрость уж так далеко? Мария утешала себя тем, что в любую минуту сможет отказаться от этой затеи, обратить все дело в шутку, заявить, что не несет никаких обязательств, дескать, просто хотела новых впечатлений, чтобы, вернувшись домой, было что рассказать. В конце концов, живет она за 1000 километров отсюда. В бумажнике у нее $350. Если завтра она решит собрать чемоданы и избежать домой, ее никогда не найдут. Вечером того дня, когда они ходили в консульство, Марии захотелось пройти с одной по берегу моря, разглядывая детей, волейболистов, нищих, пьяниц, продавцов кустарных поделок, типично бразильских сувениров, изготовленных, правда, в Китае, тех, кто бегал трусцой или занимался гимнастикой в чаянии отогнать старость, иностранных туристок, мамаш, пестующих своих чад, пенсионеров, играющих в карты. Вот она приехала в Рио-де-Жанейро. Побывала в ресторане самого наипервейшего разряда, в швейцарском консульстве. Познакомилась с иностранцем, с его переводчиком. Получила в подарок платье и туфли, которые в ее городке никому решительно были не по карману. А что теперь? Она глядела на линию горизонта, за которым скрывался противоположный берег моря. Учебник географии утверждал, что если двигаться по прямой, окажешься прямо в Африке, где львы и гориллы. А если отклониться немного к северу, попадешь в волшебное царство под названием Европа, где стоят Эйфелева башня и башня Пизанская и Диснейленд. Что она теряет? Как и всякая бразильянка, она научилась танцевать самбу раньше, чем выговаривать слово «мама». Не понравится, всегда можно вернуться. Тем более, что она уже усвоила подвернувшуюся возможность, надо использовать. Слишком уж часто говорила она «нет» в тех случаях, когда хотела бы сказать «да». Слишком твердо решалась испытать лишь то, что можно будет взять под контроль, вот хоть ее романы, к примеру. Теперь она стояла перед неизведанным, таким же неведомым, каким было это море для тех, кто впервые отправлялся по нему в плавание. Это она помнила по школьным урокам истории. Конечно, можно сказать «нет» и на этот раз, но не будет ли она до конца дней корить себя, как после той истории с мальчиком, спросившим, нет ли у нее лишней ручки и исчезнувшим вместе с первой любовью?

А Мария тем временем объясняла, что у нее теперь есть свой импресарио, и она желает сделать артистическую карьеру. Мать, мельком глянув на те крошечные бикини, в которых были запечатлены девушки на фотографиях, тотчас отдала альбом и ни о чем не пожелала спрашивать. Ей было важно только, чтобы ее дочь была счастлива и богата, или несчастлива, но все равно богата. Как его имя? Роже? По-нашему, выходит, Рожерио, моего двоюродного брата так звали. Швейцарец улыбнулся, захлопал в ладоши, так что всем стало ясно, смысл вопроса он уловил. Отец сказал Марии, да он вроде мой ровесник, но мать попросила его не вмешиваться, не мешать счастью дочери. Как и все портнихи, она много разговаривала с клиентками и приобрела большие познания в вопросах любви и супружеской жизни, а потому посоветовала. «Знаешь, что я тебе скажу, доченька? Лучше несчастливая жизнь замужем за богатым, чем, как говорится, рай в шалаше. Не бывает в шалаше рая. А там, куда ты отправляешься, у тебя больше шансов стать, есть несчастливый, так богатый. А не выгорит дело, сядешь в автобус да прикатишь домой». Мария хоть и выросла в захолустье, но все же была поумнее, чем представлялась матери или будущему мужу. «Мама, из Европы в Бразилию автобусы не ходят», — сказала она для того лишь, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. «И потом, я же не мужа себе ищу, а собираюсь стать артисткой». Мать поглядела на нее едва ли не с отчаянием. «Если туда доедешь, то и обратно доберешься. Артисткой хорошо быть, пока девушка совсем еще молоденькая, пока красота ее при ней. Это лет до 30. А потому не теряйся. Найди себе честного и порядочного человека, да чтоб любил тебя, и выходи за него замуж. И о любви особенно не заботься. Я поначалу совсем не любила твоего отца, но за деньги все на свете купишь, в том числе и настоящую любовь. А ведь твой отец совсем даже не богач». Да, это был совет не подруги, а матери. И 48 часов спустя снова уже была Мария в Рио, хотя перед отъездом успела зайти одна, разумеется, в тот магазин, где работала до своего отпуска, и попросить расчет. «Слышал, что знаменитый французский импресарио решил взять тебя в Париж», — сказал ей хозяин. «Удерживать себя и отговаривать не стану, ищи свое счастье, просто хочу тебе кое-что сказать перед разлукой». Он достал из кармана ладанку на шнурке. «Это чудотворная ладанка Преснодевы Благодатной. В Париже есть собор, выстроенный в ее честь. Так что в случае чего можно туда сходить и попросить у нее защиты. Видишь, что тут написано?» И Мария заметила, что вокруг образа девы выведены слова. «Мария, без греха зачавшая, молись за нас и прими нас под свой покров. Аминь». Слова эти повторяй хотя бы раз в день. И он заколебался, но было уже поздно. «И если когда-нибудь надумаешь вернуться, знай, я жду тебя. Я упустил возможность сказать тебе одну простую вещь. Я люблю тебя. Может быть, уже поздно, но все-таки мне хочется, чтобы ты знала об этом». «Что значит упустить возможность?» Мария узнала рано. А слов «я люблю тебя» она к своим 22 годам наслушалась предостаточно. Причем ей стало казаться, что слова эти совершенно лишены смысла, ведь ничего серьезного, глубокого, прочного и длительного они не приносили. И она поблагодарила хозяина, спрятала эти слова куда-то в подсознании. «Никогда ведь не знаешь, какие каверзы подстроит нам жизнь». А помнить, что в чрезвычайных обстоятельствах есть куда броситься, приятно. Одарила его целомудренным поцелуем в щечку и ушла, не оглядываясь. Вернулась в Рио. Всего за один день выправили ей паспорт. Бразилия и вправду сильно изменилась, — сказал по этому поводу Роже, использовав 2-3 португальских слова и несколько иностранных, которые Мария перевела как «а раньше сколько с этим было мороки». Вскоре с помощью импресарио-охранника переводчика Майлсона было приобретено и все недостающее — одежда, обувь, косметика, словом, все, о чем такая женщина, как Мария, могла только мечтать. Накануне отлета Роже сводил ее в кабаре и обрадовался, узнав, кто из танцовщиц понравился ей больше всего. Мария, обнаружив хороший вкус, отдала предпочтение настоящей звезде, выступавшей в кабаре Колоньи, смуглой красотке со светлыми глазами и волосами цвета крыла грауны. Есть в Бразилии такая птица, с оперением которой местные писатели любят сравнивать и сине-черные волосы. Виза с разрешением на работу была получена в консульстве, чемоданы уложены, и на следующий день они отправились в страну, славящуюся часами, шоколадом и сырами, причем Мария была твердо намерена обольстить своего швейцарца. В конце концов, он не так уж и стар, совсем не уродлив и явно не беден. Что еще нужно? Мария была измучена долгим перелетом, но дело было не только в усталости. Она еще в аэропорту почувствовала, что сердце щемит от страха, ведь она в полной власти этого человека. Не знает ни страны, ни языка, а тут так холодно. Роже менялся прямо на глазах. Он явно не стремился ей понравиться. И хоть и раньше никогда не пытался поцеловать ее или взять за грудь, то теперь всем своим видом демонстрировал полное отчуждение. Он отвез ее в маленький отель и познакомил с соотечественницей, молодой и печальной женщиной по имени Вивиан, которая и поручил подготовить Марию к работе. Вивиан бесцеремонно смерила ее неласковым взглядом, хотя могла бы и потеплее отнестись к землячке, впервые оказавшейся за границей, и, не тратя времени на расспросы о самочувствии, перешла прямо к делу. «Иллюзии не строй. Каждый раз, как кто-нибудь из его танцовщиц выходит замуж, а происходит это довольно часто, Роже отправляется в Бразилию. Он знает, чего хочет, да и ты, я думаю, тоже. И сюда приехала зачем-то одним из трех, либо за новыми впечатлениями, либо за деньгами, либо мужа искать». Как она догадалась? Неужели все на свете хотят одного и того же? Или Вивиан умеет читать мысли? «Все, кто попадает сюда, ищут этого», — продолжала Вивиан. И Мария окончательно убедилась, что да, она умеет читать. Что касается впечатлений, то здесь слишком холодно, да и денег на путешествие не хватит. Да, насчет денег. Чтобы заработать на обратный билет и возместить расходы на стол и кров, тебе придется вкалывать целый год. Но знаю, знаю. Вы так не договаривались. А на самом деле ты, как и все остальные, просто-напросто забыла спросить об этом. Была бы ты поосмотрительней. Прочла бы контракт повнимательней, знала бы поточнее, куда попала. Дело в том, что швейцарцы не лгут, а просто о многом умалчивают. Мария почувствовала, как пол уходит у нее из-под ног. Ну и, наконец, последнее. Муж. Каждое замужество — это ощутимый удар по финансам Роже. А потому он костьми ляжет, чтобы не допустить его. Нам запрещено даже разговаривать с клиентами. Чтобы познакомиться с кем-нибудь, тебе придется сильно рисковать. У нас это не получится. У нас обстановка такая семейная, что ли. Это тебе не Бернская улица. Бернская улица? К нам приходят супружеские пары, ну и туристы, их обычно немного, а те, кто ищут себе подругу, отправляются куда-нибудь еще. Научись танцевать, если научишься еще и петь, тебе будут больше платить, а завидовать еще больше. Так что даже если у тебя лучшая сопрано во всей Бразилии, лучше забудь о нем и петь не пытайся, и главное, не увлекайся телефонными разговорами. Прозвонишь все, что заработаешь, а зарабатывать будешь очень немного. Он обещал мне $500 в неделю. Ладно, сама увидишь. Запись в дневнике Марии, сделанная через 1,5 недели после прилета в Швейцарию.